Глава 98. Примерка спортивных костюмов «Адидас» вызвала в кафе «Афган» шквал эмоций. Ребята поверили окончательно в реальность предложенного Виктором их спортивного будущего. И с этого момента возникло ощущение настоящей единой команды. Круглые столики кафе для тренировок не годились, и Виктор легко получил у Сергея Павловича $500 на три солидных прямоугольных дубовых стола. Возить Лешу каждый день на тренировки было трудновато, но Виктор не жаловался. Он уже знал, что перед его возвращением из Чечни у Леши с коллегами-инвалидами был какой-то денежный конфликт, то ли из-за выручки, то ли по каким-то другим делам, из-за чего он тогда и запил. Теперь ему, как капитану команды, все окончательно простили, включая небольшой долг, и даже предложили вернуться в его комнату общежития, которая так и стояла пустой, неубранной и непроветренной. Виктор затаил дыхание, услышав это предложение. «Прими его, Леша, и не пришлось бы Виктору больше носить вверх-вниз и самого бородатого приятеля, и его кресло на колесах». Но Леша решительно отверг предложение, только попросил, чтобы комнату держали за ним, чтобы ее никто не занимал. И тут же Виктор понял причину его отказа. «А дяде Леше тетя Нина нравится», — донесся из памяти звонкий голосок Соньки. Регулярно звонил на мобильный Виктора Сергей Павлович, интересовался жизнью команды. Загранпаспорта с визами уже были готовы, но лежали у шефа в сейфе. Организаторы чемпионата прислали факс о бесплатной регистрации команды «Афган» как участницы соревнований, но попросили заранее оплатить гостиницу. Это тоже уже было сделано, только Игорь Львович больше пока не объявлялся. Но это только радовало Виктора. Исчезновение пишущей машинки из-под стола никто из домашних не заметил, а сам Виктор иногда думал, что вместе с машинкой пропал из его жизни и его бывший шеф Игорь Львович. Виктору нравилась эта идея, будто можно, избавляясь от какого-то предмета, избавиться и от человека, как-то с этим предметом связанного. Что-то в этом было от доброй сказки, если, конечно, человек, избавлявшийся от предмета, был добрым сказочным героем. Виктор успел еще пару раз зайти в интернет-кафе «Кибер», снова обменялся электронными письмами с Младеном. Младен беспокоило, не заберут ли у Виктора на таможне деньги для путешествия. Виктора это тоже забеспокоило, но только с другой стороны. Денег у него как таковых не было. Был золотой кирпич, слиток, который действительно надо было как-то провести. Была карточка-кредитка покойного банкира, с которой можно было получить наличные доллары. Но сколько на этой карточке денег, Виктору известно не было. Благо Сергей Павлович, услышав об этой проблеме от Виктора, вызвался помочь. Друзья в банковской среде у него были. А потому уже через день после того, как Виктор дал ему кредитку и написанный на бумаге пин-код, Сергей Павлович принес своему помощнику распечатанный баланс счета покойного банкира. На карточке еще имелось 27 тысяч баксов с копейками. «Ты, я вижу, и сам не бедный», — сказал, возвращая Виктору кредитку, Сергей Павлович. «А выкуп за твоего пингвина я оплатил». «Я могу отдать сразу», — поспешил заявить Виктор, окрыленной суммой, подпиравшей кредитку. «Ладно, отработаешь», — махнул рукой шеф. И Виктор отрабатывал, проводя целые дни с командой, следя, как они тренируются. Через несколько дней снова перезвонил Сергей Павлович и предупредил, что к ним выезжает телевизионная команда с Первого национального канала делать репортаж о подготовке к соревнованиям. Только после этого звонка Виктор обратил внимание на то, что его спортсмены выглядят немного неряшливо. Все бородатые или просто небритые, непричесанные, за исключением одного парня с вечным ежиком волос на голове, Пришлось Виктору собраться с мыслями. Он нашел по объявлению парикмахера, работавшего по вызову. После этого, сняв по кредитке из банкомата 500 гривен, заплатил парикмахеру за работу из своих кровных. На стрижку и бритье команды ушло часа 4. Парикмахер старался и никуда не спешил. Да и к кафе «Афган» он подъехал на собственной «Мазде», что сразу вызвало к нему уважение со стороны спортсменов-инвалидов. Только с Лешей пришлось помучиться. Он никак не хотел сбривать свою бороду. Только после того, как Виктор выставил ему ультиматум «или борода, или должность капитана команды», он сдался. И уже через 10 минут выглядел скуластым американским суперменом. Самое большое впечатление его бритые щеки и скулы произвели тем же вечером на Нину. Она, словно проверяя гладкость его кожи, провела нежно по щекам ладонью и улыбнулась. Виктор заметил эту улыбку, странную, немного задумчивую, делавшую Нину красивее и умнее, чем, как казалось Виктору, она была на самом деле. Вечером, когда Соня и Нина легли спать, Виктор попросил Лешу задержаться на кухне и раскрыл ему свой план. Объяснил, что назад из Сплита возвращаться в Киев не собирается и когда вернется, не знает. Леша слушал и кивал. Был он озадачен, но волновали его самые житейские проблемы, связанные с планом Виктора. «Так мне что, назад в общагу перебираться?» — спросил он взволнованным голосом. Виктор пожал плечами. «Не обязательно, только кто тебя будет спускать и поднимать?» Леша задумчиво кивнул. «Может, Нина?» — спросил он, словно размышляя вслух. «Поговори с ней, и еще у меня будет к тебе просьба. Надо будет кое-что провести через таможню в аэропорту. Может, с твоими вещами, еще не знаю». «Хорошо», — легко согласился Леша, — «лишь бы без последствий». «От последствий нас должно спасти вот это», — Виктор показал приятелю корочку помощника народного депутата.